Среда, 16 октября. 36. С тех пор, как пришла новость о том, что Юлии пора возвращаться домой, у нее засосало под ложечкой. Здесь, в больнице, она может жить как будто в пузыре, но в Бромме все связано с тем, что произошло. Мама напросилась брать домашнее задание домой, чтобы Юлия не слишком сильно отставала в учебе. Но в этом нет никакого смысла, потому что она все равно не сможет там больше появиться. Юлия отказывается вновь встречаться с Лив и Тессон. Рядом с ее кроватью валяется телефон, но она едва осмелилась прикоснуться к нему после того, как увидела сообщение от Лив и соответствующий тег на фотографии с порезом. Она что, намекает на то, что Юлия должна покончить с собой? Она не знает, как еще это интерпретировать. Она не хочет знать, что о ней пишут одноклассники. Юлии противна одна мысль о том, чтобы называть их товарищами, хотя они с таким же успехом могут быть ее злейшими врагами. Но, затаив дыхание, она все-таки включает свой телефон. Лучше уж сделать это как можно раньше. Юлия быстро осознает, что ей не о чем беспокоиться, потому что в телефоне нет новых уведомлений. Ни один человек не захотел связаться с ней и поинтересоваться, как она себя чувствует. Она листает ленты своих друзей и видит, как Лив сексуально позирует в укороченной блузке перед камерой, а рядом с ней Тессон. Как будто ничего и не произошло. В комментариях куча красных сердечек и поцелуйчиков. Но взгляд Юлии застывает на одном странном сообщении. «Я написала у себя об этой предательнице Ю. Зайдите, почитайте». Юлия переходит по ссылке на аккаунт девушки, не скрытой от других пользователей. Она не понимает, где же может прочесть о себе, потому что в последнем посте выложена фотография бородатого старичка в очках. Юлия смотрит на то, что написано под изображением. И через некоторое время волосы на ее руках встают дыбом. «Мой любимый папочка решил покинуть нас 3 года назад. Я скучаю по нему каждую грёбаную секунду. Казалось бы, я уже почти простила его за все. Но когда я прочитала о Ю и о том, что она делала на путях, во мне все снова взорвалось. Я чертовски разозлилась. Как, черт возьми, можно быть такой эгоистичной? Неужели эти люди не понимают, насколько сильно они губят жизни других? Вся моя жизнь рухнула, когда папа покончил с собой. Это так несправедливо». Юлия сглатывает, когда продолжает читать. Она замечает, что Лив оставила комментарий под постом. Худшего предательства и представить нельзя. После этого предложения стоят разбитое сердечко и плачущий смайлик. Никогда еще Юлия не чувствовала себя такой бессильной. Как ей убедить всех остальных, что она не пыталась покончить с собой? С чего ей вообще начать? Сплетни уже распространились, подобно лесному пожару. В школе ни о чем другом не говорят. Юлия открывает Safari и вводит слово в поле поиска. «Самоубийство». Она начинает листать ссылки. Вот что вы можете сделать, чтобы предотвратить самоубийство друга. Смехотворный заголовок на сайте World Guiden. World Guiden. Руководство по медицинскому обслуживанию. Шведская служба здравоохранения по телефону и Центральная национальная инфраструктура шведского здравоохранения онлайн. Во-первых, у нее нет друга. Во-вторых, ее бывшая подруга пыталась инсценировать нечто похожее на ее самоубийство. И все же Юлия ненавидит себя больше, чем Лив. Ненавидит за то, что не может убедить остальных поверить ей. Нигде ей это не удается. Ни в школе, ни дома, ни в больнице. Все думают, что вина лежит на ней. Почему взрослые говорят, что хотят слушать, когда им вообще не интересно то, что она на самом деле пытается до них донести? Ежегодно в Швеции совершается 1500 самоубийств. 500 000 человек имеют суицидальные мысли, а 100 000 предпринимают попытки самоубийства. Больше всего этому подвержены юноши. Юлии становится страшно от этих цифр. Чтобы развеять мысли, она продолжает просматривать другие результаты поиска и останавливается на заголовке. Вот так совершается самоубийство. Тред на форуме флэшбэк. Она переходит по ссылке. Но спустя пару секунд батарея разряжается, и ее взгляд уже направлен на черный экран. Это был знак свыше? Она пытается избавиться от чувств беспокойства и страха. И с огромным отчаянием желает, чтобы кто-нибудь понял, что она на самом деле чувствует. Чтобы у нее был друг. Когда Сирпа заглядывает в палату, Юлия делает вид, что спит. Все равно в разговорах с ней нет никакого смысла. Юлия уже поняла, что Сирпа ей не верит. Для нее было очевидно, что она сразу же все рассказала маме. Психолог заходит в комнату и подходит к кровати, а Юлия начинает задаваться вопросом, что же она собирается делать. Проходит несколько минут, прежде чем дверь снова закрывается, а Юлия осмеливается открыть глаза. На тумбочке перед кроватью лежит белая карточка. Юлия поднимает ее. Горячая линия службы поддержки для подростков с суицидальными наклонностями. Да никогда в жизни она туда не позвонит. Юлия разрывает карточку на две части. Во всем мире нет того человека, который мог бы ее понять. 37. На пути к полицейскому участку Эмма звонит Юсифин, но сестра не отвечает. Может быть, Эмма что-то не то сказала или сделала? Ведь вчера по телефону Юсифин была какой-то загадочной и немногословной. Возможно, она злится на Эмму из-за того, что она позволяет родителям присматривать за Инесс, пока Эмма работает. Юсифин считает, что Эмма использует их, но ведь одной совсем не справится. Как только Эмма подходит к Крилле, ждущим ее в гараже, все мысли о ссорах с сестрой исчезают. Пришло время отправиться на север, встретиться со своими коллегами в Далларне и изучить место преступления. Крилле стоит, прислонившись к капоту машины, и на его лице появляется улыбка, когда он замечает Эмму. «Привет», — говорит он и обнимает ее. Они обнимаются подозрительно долго. Эмма отпускает Крилле и с сильным раздражением замечает, что ее колени дрожат. «Ну что, готова?» — спрашивает Крилле и запрыгивает на водительское сиденье. Эмму не заботит то, что сейчас ее очередь садится за руль. Ей приятно получить возможность вздремнуть в пути на пассажирском сиденье. «Да, готова», — отвечает она, а он протягивает ей кружку кофе, которая уже была у него в машине. Она изумлена его заботой. Эмма с Крилле выезжают из Стокгольма. Чем дальше они уезжают от столицы, тем меньше машин вокруг. Пока они проезжают Инчопинг, им звонит Вестберг с целью отложить встречу на час. «Вы пока можете проехать мимо места преступления и составить для себя общее представление об этой области», — говорит он и высылает карту. Помимо места, где был найден Петер, Эмма хочет посмотреть на утес, под которым лежало тело Ильвы. Между местами преступлений расстояние не более пары сотен метров. А Крилле сворачивает на шоссе 70 в сторону Салы. Она пытается обсудить с коллегой, какова вероятность того, что два человека могут умереть в одном лесу с разницей менее чем в полгода. Но в ходе ее рассуждений Крилле лишь что-то бормочет. Ильву никогда не объявляли пропавшей без вести и ничего не указывало на ее похищение, говорит Эмма, заканчивая свой монолог. «Ты какой-то молчаливый. Что-то не так?» «А, да просто поссорился со своей девушкой». Эмма смотрит на Крилле и замечает, как он прячет улыбку. «Давай, рассказывай». «Она самая красивая девушка в мире, но между нами нет никакой искры», — говорит он. «Никаких эмоциональных фейерверков, в общем-то. Я случайно сказал ей это вчера после пары выпитых кружек пива». «Ох, ни к чему хорошему это не привело». «Да, она плохо это восприняла». Крилле нужен был гораздо более смелый и уверенный человек. Например, какой-нибудь полицейский, думает Эмма и начинает смеяться. «Что, я слышу какую-то насмешку?» — спрашивает Крилле. «Извини, у меня иногда вырывается смех, хотя это не очень уместно. Детская травма». Он как-то косо смотрит на нее. «Может, вместо этого нам стоит поговорить о расследовании?» Их поездка продолжается. Они проезжают Хидимору даже раньше, чем ожидалось. «Может быть, мы успеем заскочить и к Хокону Белунду?» — предлагает Эмма и вводит его адрес в GPS. Когда они прибывают на лесную дорогу, ведущую к дому Белунда, Эмма замечает, что давно она не была в таком хорошем настроении. Пока что все это кажется для нее простым и забавным. Пока она не осознает, как далеко находится от детей. Она сглатывает и обводит взглядом густой лес. Крилли поворачивает, и немного впереди, за деревьями, Эмма смутно различает коричневую хижину. Дом выглядит настолько ветхим, что она удивляется, что крыша до сих пор не рухнула. «Объект сноса?» Эмма вздрагивает, когда выходит из машины. «В Далларне холоднее, чем в Стокгольме, но всего на 2 градуса». Оглушительный собачий лай слышно еще до того, как они доходят до двери. Эмма стучит, но никто не открывает. Собака начинает лаять все громче и громче. И вот, когда они уже собираются сдаться, слышится звук открывающегося замка, и в дверном проеме появляется пожилой мужчина. Затем взгляд Эммы падает на ствол ружья. 38. Юсефин смотрит на Юлию в зеркале заднего вида. Что ей сказать любимой дочери? После случившегося Юлия для нее как будто чужая. Пустая оболочка с пустым взглядом и очень серьезным лицом. Юлия отвечает немного запоздало, и Юсефина обеспокоена тем, что мозг мог повредиться больше, чем предполагала врач. «Куда делась моя Юлия?» Посоветоваться тоже не с кем. Экстренная встреча с психологом не помогла, и теперь они сидят здесь и слушают, как автомобильные шины шуршат по асфальту. Спокойствие Андреаса напрягает ее. Она не может смириться с тем, что всему нужно время. Ей просто необходимо немедленное решение. Как только они возвращаются домой, Юлия сразу же направляется в свою комнату. Юсефин слышит, как она закрывает дверь. «Оставь ее пока», — говорит Андреас. «Разве допустимо оставлять за закрытой дверью подростка с сотрясением мозга?» «Пожалуйста, дай ей побыть одной». Юсефин глубоко вздыхает и спускается в подвал. Она раскатывает коврик для йоги и делает несколько лихорадочных приветствий солнцу. Это не приводит ее к гармонии, к которой она стремится. И тогда она принимает решение. Она должна рассказать о том, что случилось. Она больше не может держать это внутри, чтобы защитить себя и Юлию. Очевидно, что мама и папа имеют право знать, что Юлия пыталась покончить с собой. То же самое с Эммой. Как бы тяжело ни было говорить с ней о таких серьезных вещах. «Сначала мама», — думает Юсефин. Марианна просто потрясена, выслушав все, что произошло. «Почему ты не рассказала все это раньше?» — спрашивает она. «Я ведь ее бабушка». «Почему тебе обязательно нужно обвинить меня в чем-то?» «Я не знаю», — наконец отвечает Юсефин. «Ну а что ей еще сказать? Что о таком просто-напросто слишком сложно говорить? Что она надеялась скрыть это все? Что она хотела бы проснуться от этого кошмара и понять, что на самом деле ничего не произошло?» «Знает ли Эмма?» — спрашивает Марианна. «Нет, я собиралась ей позвонить». «Звони», — говорит Марианна и просит Юсефин как следует обнять Юлию. «С Эммой можно поговорить по душам. Дай ей шанс». Юсефин трудно поверить в это. Чем может помочь ее сестра? У нее даже на своих детей времени нет. Юсефин делает глубокий вдох и набирает Эмму. Идут гудки. Затем начинает говорить автоответчик. 39. Магнус бешено извивается и пытается выплеснуть свою ярость. Он наполовину зарыт в землю и корчится в агонии. Земля падает ему на лицо. Бессилие ломает его. Он продолжает терять рассудок. Но гнев утихает так же быстро, как и появился. И вместо него верх берет страх. Он что, больше никогда не сможет обнять своих детей? Магнус наконец-то приходит в себя после попытки сбежать от реальности. Он никогда не видел жизнь настолько ясной и понятной, как сейчас. Прежде всего, он должен все исправить. Затем, если Викон все еще захочет этого, им предстоит столько всего узнать и осуществить. Все то, что намного важнее, чем цифры на банковском счете или карьера. Все это просто мелочи. Семья на первом месте. Магнус хотел бы понять это раньше. А Эния? Может ли он понять ее поступки? Магнус сглатывает. У них были разные надежды, а он глубоко ее ранил. Он просто играл, а она была серьезна. Легко обвинять других в своих ошибках. Но нужно учитывать, что Эния находилась в зависимом положении, а он был значительно старше. Поэтому вся вина на нем. Магнус довел ее до крайности. Она отомстила, и он это заслужил. Чем больше времени проходит, тем больше все сливается в голове. Магнус мечется между детскими воспоминаниями и настоящим. Он то плачет, то смеется над всем, что с ним произошло. Постепенно он начинает мириться с мыслью о смерти. Хотя, конечно, не хочет этого. Он перестает бороться. Принимает все как есть. Затем размышляет о том, что написал. Прощальное письмо. Магнус забыл о нем. Тот мужчина отправил его Викон. Написанное там было ложью. Это было до того, как он лег в могилу, и озарение оглушило его, будто падающие из дерева яблоки. Возможно, мужчина все равно не отправил письмо без его согласия. У Магнуса кружится голова. Письмо с его почерком, с его словами. Разве может Викон поверить во что-то иное, чем то, что он там написал? Куча ужасных оправданий. Она будет полностью опустошена. Возможно, это не последнее его откровение, но Магнус все больше убеждается в том, что мужчина в сапогах — не тот добродушный человек, за которого он себя выдавал. Он чудовище. 40. «Что, черт возьми, происходит?» — огрызается мужчина с ружьем. «Что вам от меня надо?» Эмма протягивает свой полицейский значок. «Опустите оружие». Всегда непросто быть полицейским в штатском. И, по всей видимости, в случае неожиданного визита дело обстоит так же. У мужчины очень свирепый взгляд, но в конце концов он нехотя опускает оружие. «Хокон Бюлунд?» — спрашивает Эмма. Он кивает и проверяет ее удостоверение. «Вы должны быть рады, что я не выстрелил», — пробормотал он. «То же самое касается и вас», — проговаривает Эмма и кивает в направлении кобуры, в которой хранится ее Сигсауэр. «Ради вашего же блага, надеюсь, что у вас есть разрешение на хранение этого оружия». «Вы ведь напугали меня. Откуда мне вообще знать, какие безумцы тут могут бродить, учитывая все эти смерти вокруг? И вдобавок, вчера со мной уже встречалась полиция. А они ничего не говорили о том, что сегодня кто-то еще зайдет. Вы могли бы предупредить». «Мы из Стокгольма», — объясняет Крилли. «Тем хуже», — говорит Бюлунд, закатывая глаза. Он проводит их в дом, который изнутри оказывается еще хуже, чем снаружи. Эмма слышит резкий запах. Смесь спёртого воздуха и мокрой псины. Ее чуть ли не выворачивает. «Вы один здесь живете? — спрашивает она. «Нет», — отвечает Бюлунд. А у Эммы складывается впечатление, что здесь ничего не менялось вот уже 50 лет. «Я живу вместе с Бобо». Он кивает в сторону корзины для собак. Немецкая овчарка тут же встает на четвереньки и начинает нетерпеливо махать хвостом, готовясь к следующей команде. Прихожая узкая и темная, а стены оклеены коричневыми обоями. «Вы всем, кто стучит в вашу дверь, угрожаете ружьем? – спрашивает Крилли. «Это ведь могли быть какие-нибудь школьники, которые продают рождественские журналы». Бюлунд фыркает и ведет их в комнату с креслом, кофейным столиком и старым большим телевизором. Только одно место. Он и правда не ожидает никаких гостей. Никогда. Бобо следует за ними и встает подобно стене, между полицейскими и своим хозяином. «Здесь нечего делать посторонним. Это моя земля». «Вы так и не ответили на мой вопрос о разрешении на оружие», — говорит Эмма. «Конечно, оно у меня есть», — огрызается Бюлунд. «Я сплю в кровати вместе со своим ружьем. Нельзя доверять людям». «Вы ведь в курсе, что вам нужно разряжать оружие на ночь?» «Это была шутка, мисс». Эмма не знает, верить ли этому, и к тому же ей не нравится, что ее называют мисс. В то же время она хочет перейти к делу. «Мы расследуем убийство Петера Линда», — начинает рассказывать она и замечает огромного паука, взбирающегося к потолку. «Ведь именно вы нашли его?» «Да. Хотя точнее будет сказать, что его нашел Бобо», — говорит Белунд, поглаживая свою собаку за ушками. «Хороший мальчик». Собака подергивает ушами и виляет хвостом. «Петер лежал в яме, под большой грудой веток. Я бы просто прошел мимо, если бы не Бобо. Он очень громко залаял. Но я все это уже рассказывал местной полиции. Меня в чем-то подозревают? Или зачем вы вообще проделали весь этот путь из столицы?» «Нет», — говорит Эмма, при этом задаваясь вопросом, почему Белунд спросил об этом. «Он чем-то обеспокоен?» «Мы сотрудничаем со следственной группой в Бурлинге». «Мы слышали, что вы видели Петера Линда перед его смертью», — говорит Крилли. «Вы не заметили еще что-нибудь необычное в то время в округе?» «Рядом с озером постоянно трутся какие-то люди. Они просто гуляют или занимаются чем-то другим?» «Я не в курсе, но тут происходят странные вещи», — говорит Белунд. «Понятно, что в пансионате на холме гостит множество людей. Но меня больше всего беспокоят ремесленники из Польши. Я не понимаю, чем они занимаются здесь. В Польше ведь тоже есть чем заняться». «Вы можете привести конкретный пример того, что они сделали?» — говорит Эмма и пытается решить, открыть ли окно, чтобы выпустить воздух, который, по ощущениям, находился в комнате со времен рождения Хокона. От запаха мокрой псины тоже лучше не становится. «Они разъезжают по ночам», — говорит он. «Я думаю, творят что-то неладное, вроде краж со взломом или чего-то подобного. Иначе зачем им тут вообще быть?» Кажется, что у Белунда больше нет никаких идей. Лучше всего Эмма усвоила то, что никто не посмеет ходить по его земле. «Бобо — чувствительный пес. Он всегда замечает и реагирует, если что-то не так. И он начал вести себя нервно с тех пор, как в мае нашел труп той женщины». «Да, кстати, а как это произошло?» — спрашивает Эмма и случайно касается стены. Коричневые обои облезают по краям, и она боится, что они вообще все отклеятся. «Все так же. Разница только в том, что ее труп был не спрятан, а валялся под утесом», — говорит Белунд. «Вы помните, в каком состоянии было тело?» — спрашивает Крилли. «Она лежала на боку. Выглядела такой умиротворенной, будто бы просто загорала. Но я быстро понял, что это не так, потому что она не реагировала, когда Бобо тявкал». «И что же вы сделали после того, как нашли тело?» «Я подошел к ней и обнаружил лужу крови под головой», — говорит он. «А одна из ног лежала под странным углом. Затем я позвонил в полицию». «Вы остались и встретили полицейских?» «Да. Так было проще, чем пытаться объяснить, где я находился», — говорит он. «Она, должно быть, потерялась, хотя мне показалось все это довольно странным. Кто бродит по лесу в белом платье?» Эмма и Крилли смотрят друг на друга. Почему им никто об этом не рассказал? Так же было и с Петером. Его одежда не подходила для лесной прогулки. Они оба были нарядно одеты. Но что же это значит? 41. Нюллет бредет по Урведерсгренду в сторону Мосибаке в Сёдермальме. Между крышами светит солнце, а свежий осенний холодок покалывает лицо. Булыжная мостовая под колесами коляски помогает Элли заснуть в рекордно короткие сроки, и он продолжает движение в сторону Нью-Таргет. Когда звонит сотовый, Нюллет отвечает, даже не успев толком забеспокоиться. Но когда слышит голос Мадлен, по его телу проходит дрожь. Он не может смириться с мыслью о том, что является отцом ее ребенка. Могла ли она забеременеть после всего одного раза? Очевидно, что такое возможно, но Нюллет напоминает себе, какая Мадлен расчетливая. Вероятно, она планировала переспать с ним во время овуляции. Он вспоминает, какой напористой она была, когда пришла к нему домой в тот вечер. Этому было невозможно противостоять. Да, конечно, он мог бы сказать «нет», но страсть и похоть взяли верх. Мозг сжался до размера горошины. «Как ты?» — — спрашивает его Мадлен с некоторым вызовом в голосе, что не вызывает доверия у Нюлета. «Всё хорошо, спасибо», — отвечает он кратко. «Сама-то как?» «Я рада, что мы идём на контакт», — говорит она. «Мой психолог посоветовал пойти тебе навстречу. Она полагает, что у тебя есть право знать». Нюлет подавляет в себе тревогу и смотрит на свою спящую дочь. Ему нужна только Элли. Другого ребёнка он не хочет. Он хочет, чтобы время повернулось вспять. «Если ты хочешь встретиться с Салли, то должен пообещать не суетиться по поводу алиментов», — говорит она. «Я не могу больше терпеть эти невзгоды. Мне было тяжело. Этой весной скончалась моя мать. Мой психолог советует не подвергаться ещё большему стрессу». «Как же много разговоров про психолога. Это очередная ловушка?» Нюлет чувствует лёгкую тошноту. «Я буду в Стокгольме днём», — продолжает Мадлен. «Ага, хорошо. Не лучше ли нам будет увидеться и обсудить варианты, подходящие обоим?» — предлагает она. «Глупо обсуждать это по телефону». Нюлет смотрит на коляску. Не существует плана, который бы ему подошёл. Он вообще не хочет во всё это вмешиваться. Кроме того, ему ещё не привезли тест на отцовство. Элли крепко-крепко спит. Нюлет не очень хочет видеться с Мадлен, когда с ним Элли. Но у него нет выбора, если встретиться придётся именно сегодня. Может, лучше согласиться, чтобы Мадлен хотя бы не была настроена против него? И вдруг, когда он увидит ребёнка, сможет понять, правда ли девочка от него. Должны же быть какие-то сходства. А если определить не получится, то они могут встретиться снова, когда у него с собой будет тест. «Хорошо, увидимся в кафе «Стринг» на Нью-Торксгаттен примерно через час», — говорит он и кладёт трубку. 42. Юлия лежит в постели под пуховым одеялом, чтобы не замёрзнуть. До того, как её брат с сестрой вернутся со школы, есть несколько часов, и ей приятно провести их наедине. Но в то же время Юлия скучает по Софии и Антону. Она недоумевает, почему они ни разу не навестили её в больнице. Наверняка это было мамино решение. Она что, боялась того, что может сказать Юлия? Они, должно быть, слышали обо всём. Все в Бромме слышали о случившемся. Но Юлия не удивилась бы, если бы Юсифин рассказала Софии и Антону другую версию произошедшего. Ей наверняка стыдно. Эта мысль только усиливает головную боль Юлии. Она хочет вернуться в больницу и получить ещё более утоляющих. Рана, которую ей зашили, сильно гудит. Если она снова поранит себя, то может вернуться туда. Юлия задрожала. Почему она подумала об этом? У неё постоянно возникают какие-то дурные идеи, кошмарные мысли. Они настолько неприятные, что ей приходится зажмуриваться. Она боится самой себя. Юлия берёт в руки порванную карточку, которую Сирпа оставила на тумбочке в больнице. Вопрос в том, почему она взяла её с собой. Она ведь не намерена звонить ни на какую чёртову горячую линию. Юлия берёт ноутбук, но сразу же передумывает и хватает мобильный. Вдруг кто-то будет просматривать историю браузера на компьютере. Лучше не использовать его. По крайней мере, именно для этого поискового запроса. Юсифин стучит в дверь. «Не хочешь перекусить?» У Юлии начинает болеть голова от одного только голоса матери. Он звучит так дружелюбно, но при этом наигранно и отчаянно. Выброс гормонов стресса в организме увеличивается. Юлия кладёт телефон на место и делает глубокий вдох. «Спасибо». Она подходит к двери и открывает её. Лучше быть спокойной и благодарной, а не кричать маме, чтобы та оставила её в покое. Юсифин заходит в комнату с подносом и ставит его на тумбочку. Булочка с корицей, сок и бутерброд с сыром и огурцом. «Хочешь, чтобы я составила тебе компанию?» — спрашивает она осторожно. Юлия качает головой, но это для неё слишком больно. Ей лучше не делать таких резких движений. «Хорошо, не буду тебя беспокоить», — говорит мама и медленным шагом идёт по направлению к двери, ясно давая понять, что разочаруется, если Юлия не передумает. Юлия ждет до тех пор, пока не слышит шаги на лестнице. Затем идет к двери и закрывает ее на замок, но максимально тихо, чтобы не огорчать маму еще больше. Еда остается нетронутой рядом с кроватью, пока Юлия начинает вводить слово в поисковик. Самоубийство. Перед ней открывается другой, темный мир. Здесь гораздо больше информации, чем просто цифры и факты. Люди делятся суицидальными мыслями, горюют об умерших родственниках, пишут о неудавшихся и удавшихся попытках самоубийства. Также есть различные картинки и фильмы. Но для нее это слишком страшно. Она не решается начать просматривать их. Юлия читает о ребенке, который тоскует по своей матери. Девочка сокрушается о том, что не распознала намерений мамы раньше. Она снится ей каждую ночь. Она готова сделать все, что угодно, чтобы вернуть маму. Это единственный подарок, который она хочет получить на Рождество. Затем Юлия натыкается на блок, где папа обращается к своей мертвой дочери, которая прыгнула под поезд. Сердце Юлии начинает биться быстрее, ведь этот пост мог писать ее отец, если бы все сложилось иначе. Юлия понимает, насколько близко она была к смерти. И если бы все кончилось этим, ее отец никогда не узнал бы, что Юлия даже не хотела умирать. От этой мысли Юлия начинает плакать. «Любимая Миранда, ты была моим светом, и он до сих пор остается внутри меня. Ты всегда была такой позитивной, энергичной, жизнерадостной. Ты всегда первым делом заботилась о других. Я так гордился тобой. Разве не поэтому ты предпочла молчать, когда наша жизнь внезапно начала трещать по швам? Разве не поэтому ты решила не рассказывать о том, что тяготило тебя, чтобы не обременять меня? Эта мысль не дает мне покоя. Я не был рядом, когда ты нуждалась во мне больше всего. И с этим мне придется продолжать жить. Вина лежит на мне. Вина, чувство потери и горе. Твой навсегда — папа». Слезы остановить невозможно. Юлии становится любопытно, какой была Миранда. Было ли ей с кем поговорить? Она чуть ли не завидует таким красивым строчкам, которые написал ее отец. Искренняя любовь. Чувство, которое становится очевидным, когда того, кого ты любишь, больше нет. Юлия не может не задать себе вопрос, говорил ли он такие же приятные слова своей дочери, пока она была жива, или стал таким после ее смерти. Она начинает читать о суицидальных мыслях других людей. Чем больше Юлия читает, тем больше она видит сходств со своей жизнью. Их слова проникают в ее сознание. Она чувствует сильную связь со всеми этими разбитыми душами. Многие остаются наедине со своими мыслями, и им не с кем поделиться всем. Некоторые пишут о смелости, о готовности пройти весь путь, чтобы положить конец страданиям. «Ты что, трусишь?» В памяти снова всплывают слова Лив и ненавистные взгляды. «Нет, конечно, нет. Очевидно, что я не трусиха», — думает Юлия. Затем она переходит по ссылке на блог, который был среди результатов поиска, и замечает фотографию, на которой изображен очень знакомый ей человек. Она сама. Заголовок гласит «Кринж». С нарастающим ужасом Юлия читает то, что пишет девочка из параллельного класса. О том, что Юлия — отчаянная неудачница, и что она использует ситуацию только для того, чтобы привлечь внимание. Она никогда бы не осмелилась покончить с собой по-настоящему. Юлия читает это предложение снова и снова, пока у нее не темнеет в глазах. Так вот, как ее видят со стороны, как лживую трусиху, как того человека, который стремится быть в центре внимания. Неудивительно, что все отдалились от нее. Она думает о маме и папе, об одноклассниках, учителях и психологе из больницы. Все думают, что в ту ночь она пыталась покончить с собой, но не смогла. Так значит, вы хотите самоубийство? 43. Следующая остановка Эмма и Крилли — пансионат, о котором говорил Белунд. Возможно, кто-то из постояльцев может поделиться интересными наблюдениями, ведь место преступления находится всего лишь в нескольких сотнях метров от пансионата. На холме над Дамшен возвышается красивое здание из белого камня. Эмма теперь понимает, почему пансионат называется «Солнечный проблеск». Лучи солнца освещают здание, проникая сквозь высокие осенние деревья на фасад. На вывеске, торчащей из травы, красивыми завитыми буквами вручную выведено «Добро пожаловать». Сад с горшками, в которых растет вереск, тоже представляет собой впечатляющее зрелище. Крилли первым доходит до лестницы и стучит в дверь. Им открывает седовласая женщина с красной помадой и сияющей улыбкой на губах. «Проходите», — проговаривает она, и представляется как Элизабет. Она показывает им зал с камином и креслами разных цветов в стиле рококо. Обстановка как будто в замке. Окна со шпросами и огромные картины на стенах. В стране наверняка есть множество пансионатов, о которых Эмма даже не догадывается. Но ведь она никогда не ездит в романтические поездки. Когда ей найти время на подобное? И что более важно, с кем ей ездить? Через некоторое время Элизабет приносит поднос с кучей печенья и серебряным кофейником. Фарфоровая посуда издает легкий звон, когда она ставит поднос на столик. «Как у вас тут спокойно», — говорит Крилли. «Немногие приходят сюда в будний день посреди октября», — говорит Элизабет. «Поэтому я и удивилась, когда увидела вашу машину». Элизабет рассказывает о пансионате, которым она владеет вместе с братом. Семейный бизнес прекрасно функционирует. Только вот они оба никак не заинтересованы ни в использовании интернета для рекламы, ни в маркетинге. Не то чтобы о нас знают во всех частях Швеции, но гости обычно остаются довольными и советуют это место своим друзьям и знакомым. «Скрытая жемчужина», как они говорят. «Похоже на неплохой слоган для рекламы пансионата», думает про себя Эмма. «Мы расследуем случаи смерти, которые произошли в этой области». «А их что, несколько?» — недоуменно спрашивает Элизабет. Эмма и Крилли обмениваются взглядами. «Да, погиб не только Петер. В мае здесь неподалеку нашли мертвую женщину». «Ах, Ильва Вэмон, да», — говорит Элизабет. «Она жила у нас». «Значит, она была жильцом этого пансионата». Эмма недоумевает, почему об этом не было упомянуто в протоколе расследования. «Это ужасно печальная история», — продолжает Элизабет. «Она не съехала в назначенный срок, и когда я постучала в дверь, в комнате ее уже не было. Люди редко покидают пансионат, не заплатив за проживание, но такие случаи все-таки бывают». «Сколько времени прошло, прежде чем ее обнаружили?» — спрашивает Эмма. Элизабет делает глубокий вдох. «Около суток после ее исчезновения. Но, как я уже сказала, мы думали, что она намеренно сбежала, не заплатив. В противном случае мы бы, конечно, попытались ее найти». «А что случилось с вещами из ее комнаты?» — спрашивает Эмма. «Кто-то должен был прийти и забрать их. Но вот вы сказали, и я вспомнила, что никто так и не пришел за ними», — отвечает Элизабет. «У меня ведь осталась сумка с ее принадлежностями. Она лежит на чердаке. Хотите, чтобы я принесла ее сюда?» «Да, конечно. Но сначала расскажите об Ильве», — говорит Крилли и берет печенье. «Вы ведь как-то контактировали друг с другом?» «Ох, Ильва — приятная дама, но довольно замкнутая. У нее была душа художника, который искал покоя где-нибудь посреди леса. И я думаю, что лучше места в этом мире не найти. В этих лесах и в озере есть что-то особенное. Они оказывают какое-то необычное успокаивающее воздействие. Похоже, что любому человеку не помешает доза подобного». «Ильва казалась вам счастливой или встревоженной?» — спрашивает Эмма. Элизабет берет печенье с вареньем и макает его в кофе. «Я бы сказала, что она была в гармонии с собой, как будто, наконец, обрела дом. Именно поэтому я и удивилась, когда она сбежала отсюда, не сказав и слова». «Когда вы видели ее в последний раз?» — спрашивает Крилли, и, следуя примеру Элизабет, макает печенье в кофе. Единственное отличие состоит в том, что это должно быть уже пятое по счету печенье. Но похоже, что стыда Крилли за это не испытывает. Утром, когда она вышла погулять. Вы помните, во что она была одета? На ней было что-то светленькое. Платье вроде бы. Это был солнечный и прекрасный день, поэтому она была так легко одета. «Вы не заметили ничего подозрительного в округе в тот день?» — спрашивает Эмма. Эмма нахмурилась. «Я не понимаю, Ильва ведь просто случайно упала с утёса. Почему этим сейчас заинтересовалась полиция?» «Как вы наверняка понимаете, мы не можем вдаваться в подробности», — объясняет ей Крилли. «Помните ли вы тот день?» «Конечно. Я много думала обо всем после произошедшего», — отвечает Элизабет. «В округе тогда было довольно оживленно. Ребята на скутерах, похоже, нашли здесь свое пристанище. Кстати, рядом с тем же утесом. Пока не пришел Бюлунд и не пригрозил им своим ружьем. Боже, о чем я только болтаю». Эмма ждет продолжения рассказа. Элизабет смеется. «Между нами я должна признать, что могу простить его за это все. Я тоже не очень хочу, чтобы здесь были шумные вечеринки и замусоренные леса. Нам бы это доставило кучу неудобств». «Кстати говоря, а где ваш брат?» — спрашивает Крилли. «Йорген недавно уехал по делам». «Это он ухаживает за садом?» — интересуется Эмма, надеясь, что ее комплимент поможет Элизабет открыться еще больше. «Там очень красиво». «Спасибо, конечно, но этим занимаюсь я», — говорит Элизабет, расправив плечи. «Осень — самое прекрасное время года. Жаль, что в лучший период нас посещает так мало гостей». «А как все обернулось с подростками после того, как Бюлунд прогнал их?» — спрашивает Крилли. «Больше я их не видела», — отвечает она, но в ее голосе внезапно чувствуется испуг. «Вы думаете, что кто-то убил ее?» «Мы пока ни в чем не уверены», — отвечает Эмма. «А Петер Линд тоже жил здесь?» «Будь это так, между их смертями могла бы быть какая-то связь. К большому разочарованию Эммы Элизабет говорит, что он никогда не заходил сюда». «Было бы здорово. Я считаю, что он просто прекрасный ведущий. Точнее, был таким», — поправляет она себя. «Но зачем ему было приходить к нам?» Вопрос висит в воздухе, пока молчание не прерывает сама Элизабет, предложив принести сумку с вещами Ильвы. Проходит несколько минут, прежде чем Элизабет возвращается. «Вот», — говорит она, протягивая черную сумку. «Спасибо. Надеюсь, что ее содержимое будет полезно». 44. Мадлен выглядит совсем иначе. Менее опасной, но более собранной. Как и любая мать маленького ребенка. Но Нюлет не может позволить ее невинности ввести его в заблуждение. Кому, как не ему, знать, что за этим скрывается. К его большому удивлению, она пришла без коляски. Она же выглядит едва ли не более озадаченной, потому что у него коляска есть. «Что это?» — спрашивает она. «Ты уже коляску купил?» Мадлен наклоняется вперед и заглядывает в нее. «У Салли уже есть братец или сестренка?» Затем они некоторое время смотрят друг на друга, и Мадлен начинает обнимать его. «Поздравляю, но почему ты мне ничего не сказал об этом?» «Потому что я не хочу иметь с тобой ничего общего». Нюлет уже сожалеет, что согласился навстречу. Мадлен очарована Элли, и у него все сжимается в груди, когда он видит ее взгляд на своей дочери. Невозможно не проводить параллели с той безумицей Хилеви, которая охотилась за первенцем Эммы. «Похоже, что это девочка», — говорит Мадлен. «Да, девочка. Только представь, у Салли уже есть сестра. Мечты сбываются», — восклицает она. «Мне присмотреть за ней, пока ты сходишь за кофе? Кстати, как ее зовут?» Из уст Мадлен это предложение звучит просто. Но Нюлет ни за что на свете не оставит свою дочь наедине с ней. Ни на секунду. Он ставит коляску возле витрины кафе и поднимает свою дочь на руки. «Элли. Салли и Элли. Боже, как же это мило! Но лучше, наверное, дать ей поспать», — спрашивает Мадлен и начинает сюсюкаться, когда замечает, что Элли открыла глаза. «Так-так, кто у нас тут такая маленькая?» «Нельзя позволять Мадлен прикасаться к ней», — думает он. Но проходит всего несколько секунд, и ее руки полностью опутывают Элли. «Ну что, идем?» — спрашивает Нюлет, открывая дверь. Он просто хочет уже покончить с этим. В этом прелестном ретро-кафе с большим разнообразием кресел, стульев и столиков в интерьере находится свободное место. «Я буду кофе», — говорит Мадлен. «Мне подержать ее? Элли начинает плакать, и это спасает его. Она боится незнакомцев. Мадлен не может скрыть свое разочарование. Ее взгляд начинает темнеть. Она идет к прилавку и заказывает. «Вы оплачиваете вместе?» — спрашивает сотрудник. По какой-то загадочной причине, которую Нюлет не может назвать, он принимает решение угостить Мадлен. Она же даже не успела достать свою карточку. Они садятся, каждый в свое кресло, и Нюлет просит Мадлен рассказать о Салли. Ему во всех подробностях рассказывают о родах. При этом Мадлен все время давит на самые больные места. Она объясняет, как ей было одиноко во время беременности, и как она даже не решилась связаться с ним. «Значит, отцом являюсь я?» Ее лицо начинает дергаться, а из глаз ручьями льются слезы. «А кто еще, кроме тебя, это может быть?» «Ну, кто угодно, разве нет?» Щеки Мадлен вспыхивают. Она повышает голос. «Намекаешь на то, что я сплю со всеми подряд?» «Пожалуйста, успокойся», — умоляет он, но уже слишком поздно. В кафе становится очень тихо, а все взоры прикованы к нему. Суровые, злые и осуждающие. «Всё в порядке», — говорит Нюлет мамочкам с чашками латте и улыбается, но никакого ответа не получает. Они уже выбрали сторону. Он беспомощно смотрит на Элли, затем на Мадлен. «Чего ты от меня хочешь?» «Не сомневайся во мне, пожалуйста», — говорит она. «Я боялась, что все сложится так». «И я тоже», — думает Нюлет. «Чертовски боялся. Потому что он понимает, что это прелюдия к чему-то большему. К тому, что может закончиться лишь одним способом. Катастрофой». 45. Эмма выносит сумку Ильвы из пансионата. Лучи солнца отражаются от поверхности Дамшина. Из-за прекрасного вида трудно поверить, что здесь произошло что-то ужасное. «Вы останетесь на ночь?» — спрашивает Элизабет. «У нас есть очень красивый двухместный номер с видом на озеро». Крилле с улыбкой смотрит на Эмму, а затем на Элизабет. «Спасибо, но мы уже забронировали себе номер в Статс-Хотелет». «Почему он так сказал? У них ведь два одноместных номера, а не один общий». Эмма краснеет от досады и хочет его поправить, но ее прерывает Элизабет. «Йорген наконец-то вернулся», — говорит она, указывая на парковку, куда заворачивает черный пикап. Водитель паркует его рядом с красной машиной. Мужчина вылезает из машины и щурится. «Как хорошо, что ты приехал», — кричит ему Элизабет. «Поздоровайся с полицейскими из Стокгольма». Они встречают его и пользуются возможностью обменяться парочкой слов. Затем благодарят хозяев за прием и садятся в машину. Бегло взглянув на часы, Эмма осознает, что пора ехать в участок. «Чудесное местечко», — говорит она на пути в Бурлинге. «Очень неплохое, но мне тут как-то тоскливо». Они проезжают рядом с хижиной красного цвета, которую не было видно на GPS. Возможно, потому что она слишком маленькая. Хижина находится всего в паре километров от озера. «Какой красивый крошечный домик», — говорит Эмма, гадая, а не в нем ли живут эти ремесленники. «Я бы ни за что не захотел жить в полном одиночестве в лесу», — говорит Крилли. «Каково же это — находиться тут по вечерам одному?» «Слишком далеко от Стуриплан». Сноска. Стуриплан — площадь в центре Стокгольма, где расположены знаменитые и дорогие рестораны, магазины и дома моды. Примечание редактора. Дразнит его Эмма. «Ты что, боишься темноты?» Крилле пожимает плечами. «Мне не нравится мысль о том, что я буду здесь в полной изоляции. Мало ли что там кроется. Хочешь поговорить об этом?» «О чем? «О твоем страхе». Эмма открывает сумку с вещами Ильвы. На самом верху лежит белая льняная рубашка, дождевик и косметичка, вышитая вручную. Внутри косметички она находит зубную щетку, пасту, дезодорант и ватные палочки. Косметики нет. В одном из отделений косметички под молнией лежит сложенная бумажка. «Я думал, что ты моя коллега, а не психолог», — отвечает Крилли. «Видимо, я где-то ошибся». «Нам все-таки придется немало времени проводить вместе. Было бы неплохо, если бы мы знали сильные и слабые стороны друг друга», — говорит Эмма, разворачивая бумажку. «Особенно, если возникнет какая-то опасная ситуация». «О чем ты хочешь узнать?» — спрашивает Крилли напряженно. «Расскажи мне, что случилось в доме Йерки?» — говорит Эмма, откладывая чтение текста на бумажке. «Почему ты просто взял и ушел?» «Я не привык видеть смерть», — кратко отвечает Крилли. Сначала Эмма задается вопросом, не шутит ли он. Она собирается напомнить ему, что он выбрал профессию, в которой постоянно приходится встречаться лицом к лицу со смертью. «Возможно, именно поэтому он этим и занимается», — думает она, — «чтобы побороть что-то». «Каждому из нас профессия подкидывает испытания на прочность духа», — дипломатично говорит она. «Но ты, тем не менее, выбрал работу, связанную именно с убийствами. Почему?» «Для продолжения этого разговора, вероятно, понадобится бокал или два вина», — отвечает он. «Жаль, но сейчас с этим никак. Мы на месте». Эмма восхищается его храбростью. Сама она бы никогда и не подумала признаться в подобном коллеге, но разве что Нюлету. Он знает ее лучше всех. Эмме остается только надеяться, что страхи Крилли не станут проблемой, что он не оставит ее в беде. Нюлет бы никогда не подвергнул ее опасности, ведь есть причина, по которой полицейские работают вдвоем, а не в одиночку. Она просматривает текст на бумажке из сумки Ильвы. «Я молча стоял вдали, прямо посреди толпы, видел раны на твоей руке, твоей ноге, твоем теле. И опустилась темнота, густая и безнадежная. Я слышал, как по городу пронесся слух, что гробница Господа пуста. Но я видел, слышал и узнал из жизни, что тайна смерти никогда не может быть раскрыта. И никто не возвращает то, что берет могила». Эмма вздрагивает и зачитывает это вслух для Крилли. «Что это за безумное стихотворение?» Он пожимает плечами. «Понятия не имею». Ниже есть еще один короткий текст. «Тогда послушай, что там дальше», — говорит она. «Я иду на смерть, куда бы ни пошел, и никогда не могу предвидеть тот момент, когда она в конце концов меня настигнет. Она меня уже связала. Мимолетный вздох может оборвать и путь, и день. Так и стою я в вечности. Я иду на смерть, куда бы ни пошел». «Слышал такое раньше?» — спрашивает Эмма. «Нет», — отвечает он, и они вылезают из машины. Эмма начинает дрожать от сильного холода. «Должно быть почти минусовая температура», — думает она и уже снова жаждет наступления лета. В участке их угощают кофе и бутербродами с сыром. Эмма представляла себе старшего детектива Вестберга крупным и крепким мужчиной. Но этот образ оказался неверным. Он высокий и мускулистый, с усами, как у Фредди Меркьюри. И наверняка может пробежать милю за 34 минуты. «Добро пожаловать», — говорит Вестберг. «Садитесь на любое место за столом. У нас можно выбрать любое». В участок заходят еще три детектива, и они приветствуют друг друга. Затем начинается собрание, и они обсуждают подозреваемых. Все еще нужно дождаться окончательного отчета о вскрытии Петера. «Вы нашли ремесленников?» — спрашивает Эмма. «Нет, они залегли на дно», — отвечает Вестберг. «Мы поддерживаем постоянный контакт с польской полицией, но они также не нашли никого, кто мог бы сказать, где они сейчас. Однако оказалось, что братьев трое, а не двое». «Так, а мы сегодня встречались с Бюлундом», — говорит Эмма. «И он тоже был явно раздражен их присутствием, утверждая, что они беспокоят его». «Значит, вы тоже успели к нему заскочить?» — удивленно спрашивает Вестберг. «Мы ведь уже говорили с ним?» Крилли мельком смотрит на Эмму. Она не теряет самообладание. «Мы просто проезжали мимо и решили проверить, дома ли он. Должна сказать, славный мужчина. чуть не снес нам головы из своего ружья». Полицейские за столом начинают смеяться. «Мы бы предупредили вас, если бы знали. У него что-то не так с головой». «Но именно он нашел тела Петера и Ильвы, поэтому я не могу не рассматривать его в качестве потенциального подозреваемого», — упрямствует Эмма. Парочка людей вздыхает, но никто не возражает. «Мы также побывали в пансионате». «Ну да, конечно, и туда успели заглянуть», — говорит Вестберг. «Очень любезная женщина», — говорит Крилли. «Что вы знаете об их гостинице?» «Это старый пансионат, который скоро сойдет в могилу. Их уже давно следовало отключить от аппарата жизнеобеспечения», — усмехается пожилой полицейский с седой бородой. «Сложно представить, что их бизнес как-то окупается». «Одним из постояльцев была Ильва Веман», — говорит Эмма. «Мы привезли с собой сумку с ее вещами. Почему никто не съездил туда и не забрал ее до нас?» Полицейские ёрзают на стульях. «Мы были уверены, что это несчастный случай», — говорит Вестберг. «Но выглядит странным, что никто из родственников не забрал ее вещи». «Похоже, что они туда даже не ездили», — говорит Эмма и зачитывает стихи из косметички. «Кто-нибудь слышал эти строки раньше?» Все полицейские качают головами. «Это псалмы о смерти. 473 и 239», — говорит Крилли. А Эмма удивленно смотрит на него. «Я загуглил». «Разве не кажется странным совпадением тот факт, что Ильва сделала записи похоронных псалмов?» — говорит она. «Как будто она предсказывала собственную смерть». Мужчина с седой бородой громко прочищает свое горло и раздраженно смотрит на Эмму. «Как можно понять, было ли это самоубийство или несчастный случай? Во всяком случае, она мертва, а расследование это вел я. Я так понимаю, вы критикуете мою работу?» «Разве я критиковала ее?» — говорит Эмма и смотрит на Вестберга, который кивком подтверждает его заявление. Крилли нервно тянется за бутербродом с сыром, вместо того, чтобы помочь ей выбраться из этой щекотливой ситуации. Они пробыли здесь всего лишь четверть часа, а она уже успела посеять раздор. «Учитывая, что Ильва также была найдена мертвой у Дамшина, я думаю, есть причина более тщательно изучить это дело. Содержание отчета о вскрытии оставляет желать лучшего. Также дело обстоит и с протоколом предварительного расследования. Если вы что-то упустили в этом деле, то могла быть потеряна важная улика, которая помогла бы раскрыть личность преступника». «Если между делами есть какая-то связь, да», — отмечает детектив, который расследовал смерть женщины. Он раздраженно дергает себя за седую бороду. Вестберг кивает. «Эмма права. Мы не должны ставить престиж полиции выше результатов. Я проверил информацию о Ильве Веман. Ее не кремировали. Она похоронена на старом кладбище в Упсале». «Неужели здесь сейчас все против меня?» — жалуется следователь на своем непонятном диалекте. «Надо провести эксгумацию», — говорит Эмма. Ее тело будет в приличном состоянии, хотя с момента похорон уже прошло несколько месяцев. В гробу в нескольких метрах под землей холодно, как в холодильнике. Бородатый мужчина бьет кулаком по столу. «Какой от этого, черт побери, будет толк? Эти идиоты приезжают сюда и говорят нам, как делать нашу работу?» Крилли и Эмма смотрят друг на друга. «Успокойтесь, Дальстрем», — говорит ему Вестберг. «Я спокоен», — кричит он, выходя из комнаты. Дверь захлопывается, а полицейские, оставшиеся за столом, с жалостью смотрят на Эмму и Крилли. «Ну вот, добро пожаловать к нам», — заключает Вестберг. В тот же день, когда мне довелось обнаружить маму мертвой, к нам в дом приходит много незнакомцев. Они собирают нас в гостиной и говорят, что нам нужно переехать. Я отказываюсь бросать своих братьев, потому что их никто больше не сможет защитить. «Мы останемся вместе», — говорю я. «Я все для них сделаю». Пожилая женщина в круглых очках путается в сложных предложениях, пока ее и не прерывает коллега. «Наверное, лучше сказать все как есть». Когда она рассказывает нам, что мы не можем жить в одной приемной семье, все катится к чертям. Я царапаюсь и дерусь, кричу и ругаюсь, борюсь за свою жизнь и за будущее своих братьев. за последнюю возможность остаться вместе. Неужели они имеют право забирать их у меня? В конце концов, я чувствую, как меня крепко хватают за руки и силой оттаскивают. В их глазах нет ни капли доброты. Я зову папу, хотя и понимаю, что это бессмысленно. Этого бы никогда не случилось, если бы он не ушел. Мама и папа, вы наказали меня тем, что исчезли из моей жизни. Я в абсолютном одиночестве. Семья не может взять к себе троих детей, объясняет женщина и поправляет свои очки. Если бы они только могли понять, как страшно нам будет расставаться. Мои братья так напуганы, что младшенький писается под себя. И кто же сразу бежит за новой одеждой для него? Конечно, я. Откуда мне знать, что их новая семья будет также о них заботиться? Я больше не смогу их защищать, и тревога постепенно разъедает мое сердце. Затем вверх берет гнев. Я ненавижу тебя, мама. Все это полностью твоя вина. Абсолютно все, что произошло с нами, случилось из-за тебя. Я никогда не смогу стереть из своей головы картину. Ты висишь под потолком. Надеюсь, что ты горишь в аду. На этот раз я не собираюсь выслушивать о каких-то там чувствах вины, потому что я нахожусь посреди хаоса, который оставила после себя мама. Мои братья поворачиваются ко мне с зареванными лицами. Они даже толком не успевают взять свои вещи, потому что им надо как можно быстрее уезжать. «Я приду и заберу вас!» Это последнее, что я успеваю крикнуть перед тем, как они исчезают из моего поля зрения. Обещание дано, и я сдержу свое слово.